Глава 9. Айтар. Первым делом я отправился в гильдию магов, чтобы раздобыть сведения об элитарии и ее применении в зельях. Главное здание гильдии находилось в высокой башне неподалеку от дворца. Там собирались лучшие чародеи королевства. Совещались, изобретали новые снадобья и устройства, принцип действия которых основывался на магии. Я был одет как местные мужчины. Внешность изменять не стал, чтобы не растрачивать резерв. Все равно никто уже не знает, как на самом деле выглядел ужасный Винг. Мою ауру они тоже не прочитают, потому что драконью половину хорошо маскирует более сильная, божественная часть. Чтобы попасть в здание, пришлось сказать, что иду на собеседование к старшему магу гильдии. Наверное, я был убедителен, потому как охранник сразу пропустил меня внутрь. Я миновал большой круглый зал, где находилось несколько мужчин-чародеев. Один из них, похоже, был мастером. Он показывал своим ученикам, как обращаться с большим светящимся камнем, концентрирующим в себе силу. У ученика никак не выходило пробудить в кристалле свет. Я не выдержал, решил пошутить, щелкнул пальцами, и в шаре вдруг запылали нефритовые молнии. Все присутствующие вскрикнули от удивления. Я же поспешил скрыться на лестнице, по которой и попал в канцелярию главного мага Альева Венса Бьерна. «Это вы желаете устроиться учеником?» — скользнул по мне любопытным взглядом маг, потом с улыбкой добавил. «Обычно к нам приходят в более юном возрасте». Эх, знал бы он, сколько мне лет на самом деле. «Вообще-то это было лишь предлогом. Никто не должен знать истинные причины визита к вам», — вкратчиво заявил я. Меня отправил его величество Орланд Хорлот с деликатной просьбой. Мне нужно попасть в архив и выяснить рецепты некоторых зелий. «Его величество? Обычно от него приходит другой маг. Мы хорошо с ним знакомы». Я поднял руку. На ней сверкнул браслет с вензелем Орланда, который тот, как нельзя кстати, выдал мне перед прощанием, чтобы у меня не возникало вопросов с его охраной в городе. Браслет символизировал личное расположение ко мне короля. «Недавно во дворце кто-то пытался отравить королеву Далию», продолжил я врать, как ни в чем не бывало. «И его величество подозревает, что это мог сделать один из его личных магов». «Я понял. Интересно, кто бы это мог быть?» — нахмурился Венс Бьерн. «Что же, не будем терять времени, раз от этого зависит безопасность самой королевы». Мы спустились в подвал под башней. Маг открыл двери тайным заклинанием, и мы вошли в архив. На полках плотно прилегали один к другому пыльные свитки. На других ровными рядами стояли книги, защищенные магией от порчи. Все здесь дышало стариной, теми временами, когда такие вот хранилища имелись в каждом маломальски важном городе, и магия была самым престижным занятием. «Вас интересует конкретное снадобье?» — поинтересовался Венс. «Да, служанка королевы сообщила, что чувствовала в спальне запах кардамона. Я хотел бы узнать, в составе какого средства использовалась эта пряность». «Элитария. Давно не встречал ее ни в одном из зелий. Но мы можем посмотреть в старых книгах. Сейчас я попытаюсь вспомнить, где находятся архивные рецепты». Маг подставил лестницу, принялся вытаскивать одну за другой толстые книги, в которые веками вносили нужные составы и записывали слова заклинаний. Он чихнул от пыли, что попало в нос. Переставил лестницу и принялся искать на другой полке, повторяя, что где-то видел то, что меня интересует, но запамятовал. Наконец воскликнул и выудил с дальней полки старую растрепанную книгу. Он спустился вниз, положил книгу на стол, открыл и пролистал ее, остановившись на нужной странице. И мы вместе склонились над рецептом зелья, которым черным по белому значилась элитария. А помимо нее серебро, масло пихты, ветка вербены, полусозревшие зерна мака и прочее. «Светотень. Так вот, как оно называется». «Вызывает эффект забвения», — прочитал маг список воздействий. «Потерю памяти, буйство на начальной и конечных стадиях. На время отключает нормальное восприятие пространства». «Мрак!» — рявкнул, понимая, это именно то, что интересует. «Покажи». Я быстро пробежался глазами по тексту, и тут меня вдруг осенило. «Скажи, Зелье может использоваться на драконах. Маг озадачился, нахмурился, перелистал страницы древней книги. Думаю, не так просто применить его на драконе. Для этого понадобится что-то более сильное. Например, волшебная пыльца Тори, которая собирается лишь на Элевейте. А ее не достать, только если кто-то из первородных поможет. Я понял, что могу себя выдать, и охладил пыл. А как узнать, что делал человек под воздействием такого зелья? Неужели потом невозможно вспомнить? Почему же? Есть старый дедовский способ, усмехнулся Венс. Ты, как маг, должен его знать. С огнем борются огнем. Если выпить это зелье, придут воспоминания о том, что случилось в прошлый раз, но потом опять забудутся. Забудутся, если применить на человеке. А если зелье без пыльцы Тори выпьет дракон? Не отставал я, соображая, как работают подобные составы. А это идея, ведь наша королева — дракон. Сделаешь пару порций такого. За вознаграждение, разумеется. Разве что одну. Больше нет ингредиентов. Только без пыльцы ее никак не достать, развел руками маг. Я достал несколько монет крупного достоинства, всучил магу. Это задаток. По выполнении задания получишь еще. Готов служить нашей королеве Далии даже бесплатно, позвякивая монетами во внутреннем кармане. Зелье приготовлю через день. Только будьте осторожны. Недоброжелатель может воспользоваться иным способом. Я поблагодарил мага, пообещав прийти за снадобьем. Теперь предстояло отправиться во дворец Орландо. Я шел пешком. И пока приближался к королевской резиденции, внутри все переворачивалось с ног на голову. Или же наоборот, раскладывалось по полочкам. Все эти годы я считал, что совершил преступление сам, и это лишь моя вина. Теперь же был уверен, что мне специально подлили зелье забвения. А раз пыльца Тори добывается лишь на Элевейте, значит, в этом замешаны сами боги. Вот только кому было нужно убрать меня со своего пути, обвинив и отправив в вечную ссылку? А главное, зачем? Обязательно приму это зелье, чтобы попытаться вспомнить, что делал в те дни. Я не боялся снова начать все крушить. Во-первых, без пыльцы Тори снадобье будет для меня безопасно. Оно лишь даст частичный эффект. Во-вторых, мои силы заблокированы. Да и я сам уже понимал, что разрушил Нортал, и не я вовсе. А вот за кого мне пришлось расплачиваться 5 веками изгнания из Нортала, еще предстоит узнать, и я это сделаю. Чтобы отомстить, чтобы восстановить справедливость. Даже не заметил, как быстро добрался до дворца. Кулаки сжимались от негодования. Я чувствовал себя оскорбленным, раздавленным. Наверное, именно так чувствует себя каждый невинно осужденный, которому довелось побывать в моей шкуре. Я был готов обернуться драконом, лететь к вратам Элевейта и требовать справедливости. Успокаивал себя лишь тем, что никто не выслушает без веских доказательств моей невиновности. Когда вошел во дворец и направился в канцелярию Орландо, изменив внешность, то ненадолго остановился в пустом коридоре, чтобы перевести дух. И в этот момент меня позвал из боковой двери женский голос. «Айтар! Айтар!» Я оглянулся, пытаясь понять, кто меня узнал. Кажется, при дворе Холлоратов, кроме самого короля, не осталось ни одного дракона, который помнит бывшего императора. И тут увидел старую сморщенную женщину. Она поманила к себе скрюченным пальцем. Я сразу почувствовал в ней ауру драконицы. Драконы редко становятся такими. Обычно процесс старения происходит быстро, за несколько последних лет жизни, если высший умирает естественной смертью. Значит, ей осталось совсем немного. «Кто вы?» — угрюмо спросил я. «Не помнишь меня, Айтар? Я когда-то была няней Эйлин, потом ее личной помощницей. Я сразу узнала тебя. Шиайтар Винкрагнар». Старуха истерично расхохоталась. «Да она точно ненормальная. Кто вообще оставил ее во дворце?» «Что вам нужно?» «Вы ошиблись», — нервно ответил я. «Нет, нет, не ошиблась», — сипло зашептала драконица. «Я хорошо тебя запомнила. Твоя аура не читается, как у других, но я ее чувствую. Скажи, зачем ты убил мою любимицу Лин, ты ведь изменил ей в тот день, когда она летела к тебе, чтобы дать согласие на ваш брак. Она увидела тебя с другой. Она мне все рассказала. Перед тем, как улететь к Шимартену Сатору и пойти на его условия. Зачем ты так поступил? Что она рассказала? Скрестил я руки на груди, восстанавливая в памяти день, когда все произошло. Меня не было в моем дворце. В день, когда она прилетела, я вообще находился в другой части Нортала, а о других женщинах тогда не думал. Ты ее предал, Айтар, как умалишенная шептала старуха. Она хотела отдать тебе всю себя, а ты забрал у нее жизнь. Ты сам спровоцировал то, что она согласилась стать женой Шимартена, чтобы вы все провалились в Хелвет. Так вот где Элгар зарыт. Почему мне раньше никто этого не сказал? Кто-то специально прикинулся мной в тот момент, когда Эйлин прилетела на ледяную скалу. Кому-то это было нужно, чтобы разрушить наши отношения, чтобы она даже не стала со мной говорить, и у меня появился повод для агрессии. О, великий хаос! Кто мог это сделать? Как найти ответы на вопросы, когда прошло 5 долгих веков? Я схватился руками за виски, пытаясь выдавить из них неприятные чувства. Они усиленно пульсировали. Кровь бурлила от таких запоздалых новостей. В глазах темнело. Кажется, начиналась трансформация, но я смог сдержаться. Я должен разобраться и найти виновного. Того, кто может легко изменять свой облик. Того, кто владеет магией и разбирается в зельях. Того подонка, который подставил меня и подвел под приговор богов. Я сделаю это. Я пока не понимал, личная ли это месть или какой-то глобальный заговор против меня, но разберусь. Осталось немного. Я выпью аналог зелья, попытаюсь понять, что тогда случилось. А пока нужно взять себя в лапы и успокоиться перед разговором с королем Орландом. Лекси. Всю обратную дорогу трясло, как в лихорадке. Я никак не могла отойти от осознания того, что у меня на руках едва не умерла маленькая, ни в чем не повинная девочка. Не знаю, что бы я делала, если бы это произошло. Понятия не имею, как получилось влить в нее энергию и предотвратить неизбежное. Словно я знала, как управлять своей магией раньше. Я злилась на этот мир, ненавидела Айтара за то, что он просто имел отношение к Норталу, и неважно, виновен он или нет. Это он притащил меня сюда. Я не хотела расставаться со своей жизнью. Но никто не спросил. Но ведь если бы он не выкрал меня из моего сна, сегодня я не спасла бы на улице Лейва несчастную сироту, словно так специально сложились звезды. Я совсем запуталась. Понимала лишь одно, что хочу прийти в приют и разобраться. Какие там условия, раз оттуда убегают дети? Навестить Мию, а перед тем поговорить с Айтаром и выяснить, почему моя магия проявилась столь неожиданным образом. Вопросов становилось все больше. Почему я умела читать и говорить на местном языке и не особо удивлялась метаморфозам драконов? Почему меня так тянуло к самому Айтару, когда образовалась связь наших аур? Да, многое хотелось спросить. Словно я ходила по кругу, боясь упустить едва ощутимую нить звездного света, следуя которой смогла бы распутать клубок тайн. «Терри Лекси, что с вами?» Вытащил меня из раздумий встревоженный голос Вальтора. «Вы совсем побледнели?» «Все в порядке, Тор. Я просто отдала девочке часть своей энергии. Вот мне и нехорошо». «Вы верно поступили. Я запомнил повозку, которая сбила ребенка. Хотите, я найду ее, когда Тер Айтар меня отпустит?» «А сможешь?» Повернулась к юноше-дракону в надежде, что справедливость все же восторжествует. «Я постараюсь». Я немного успокоилась. Потом подумала, что завтра утром схожу в лечебницу. Мне так хотелось узнать, как там Мия, пообщаться с ней. У меня нет своих детей, но я хотя бы помогу маленькой девочке, оказавшейся на улице в полном одиночестве. Айтар ждал нас. С хмурым выражением лица. С его губ сошла присущая ему ухмылка. Да он сам на себя не был похож. И я сразу поняла, что-то случилось. Мы остановились, растерянно глядя друг на друга. Минута молчания, и он шагнул мне навстречу. Сжал руками мои плечи. От неожиданности я даже выронила покупки на пол. «Спасибо тебе», — внезапно сказал он. «За что?» «За то, что ты дала мне надежду». «Да было бы за что. Домой ты меня все равно не вернешь. Но я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне нужны деньги. Я верну. Потом. Когда-нибудь. Наверное». Айтар широко улыбнулся, услышав мои слова. «Хочется поставить тебе условия, но не стану. Я дам, сколько нужно. Только скажи, зачем они тебе?» «Я хочу помочь детям из приюта». «Ты? Неожиданно. Хорошо. Но к тебе будет ответная просьба. Я хочу провести один эксперимент, и мне нужно, чтобы ты меня проконтролировала». «Какой еще эксперимент? Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась я. «Кажется, тогда мне подлили одно зелье. Сегодня я выяснил, что оно собой представляло. Мне сделают его слабый аналог. С огнем борются огнем. Это должно помочь вспомнить, что случилось в тот день. Восстановить память. Понимаешь?» «Не очень. Клин клином вышибают. Так что ли? А если ты снова сорвешься с катушек?» «Этого не случится, обещаю. Правда, есть побочный эффект». Он склонился ко мне и прошептал в ухо. «Я могу начать приставать, но ты ведь взрослая девочка, и тебя не испугают сексуальные домогательства большого дракона». Голос Винга щекотал мои нервы. Я хотела слушать его и дальше. Он завораживал меня, плавил, как снежинку, своим огнем. Миг замер в тревожном ожидании продолжения, когда его губы коснулись моей шеи, прошлись по моим губам ветром, от которого внутри встрепенулось пламя, а потом предательски растеклось по телу жаром. «Но тебе ведь нельзя со мной». Растерялась, запоздала, понимая его шутку. «Эффект зелья будет слабым. Я выдержу. Мне очень нужна твоя помощь». Хрипло прошептал он прямо в мои губы. «Ты ведь согласна, маленькая?» «Хорошо. Черт. Да нафига согласилась на его провокацию? Что он замышляет? Наверняка это очередной обман, чтобы заманить меня в ловушку». «Поужинаем?» — отстранился Айтар. «У меня есть повод отметить этот день». «Сам будешь готовить?» — уточнила на всякий случай. «Наверное, сегодня и правда особый день, и мне нужно снять стресс». «Будешь говорить, что делать?» «Ладно, пойдем посмотрим, что у нас есть». Замялась от такой неожиданной доброты. Я прошла на кухню, открыла шкафчик, куда Вальтур уже поставил наши покупки. Засохший хлеб, масло, сыр, овощи. Отлично. Будешь, Айтар, готовить салат «Цезарь» по-нартальски. Эконом-вариант. И отбивные из местного оленя в кляре. Я с деловым видом уселась в кресло, как вчера это делал Айтар, и довольно улыбнулась. Вспомнилась старая пословица. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как льется вода, и как работает другой человек. В данном случае дракон, что еще заманчивее. Айтар мастерски управлялся с мясом. Словно делал это всю свою жизнь. Я даже не заметила, как он засунул в духовку противень и повернулся ко мне, требуя объяснить, что такое «Цезарь». Я по памяти перечислила ингредиенты, слегка импровизируя. И вдруг поняла, что мне безумно нравится мужчина, который шинковал овощи с таким деловым видом, словно подписывал императорский указ. Длинные волосы Айтар собрал в хвост. На нем была темная рубашка, верхние пуговицы которой он расстегнул, и в вырезе я видела кусочек соблазнительной мужской груди. Взглянула на узкие бедра в облегающих черных штанах. Я нашла платье, которое чудом осталось целым после того вечера в замке. Надела колье, подаренное мне Айтаром. Волосы распустила, и они волной легли на плечи. Взглянула на себя в зеркало. Все же есть плюсы в моем новом теле. Сейчас я выглядела очешуенно и просто любовалась собой. Почему-то изображение вдруг расплылось, и показалось, что я стою в большой комнате перед огромным зеркалом, а вокруг меня колонны. Я вскрикнула, схватилась за колье, как за спасательный круг, который мог вернуть меня в реальность. В отражении расплылся отблеск от сапфиров и топазов. Это видение напомнило мой кошмарный сон. «Все готово. Ты идешь, Лекси?» Раздался из-за дверей голос Винга. «Да, сейчас!» — крикнула, ударив себя ладонью по лбу. Наверное, я тоже ненормальная, как и этот дракон. Я вышла, присела за стол, смущенно поглядывая на Айтара. Даже не знаю, что на меня нашло, но рядом с ним я чувствовала себя юной маленькой девочкой, которую похитил грозный дракон. Он опытный мужчина, прожил много веков и относится ко всему скептически, хоть и с сарказмом. Правда, его лишили власти и сохранили жизнь, с условием службы императору другого мира. Наверное, на его месте любой бы сошел с ума от безысходности. А он еще питает надежду вернуть свою империю. Да только куда ему тягаться с богами, имеющими другое мнение? Айтар налил шипящего розового вина, которое здесь стоило дороже, чем драгоценные камни, потому что плоды выращивали при помощи магии. Поднял свой бокал, подмигнул, отпил треть и поставил на стол. Я внимательно наблюдала за выражением его лица. Он будил во мне странные эмоции на грани страха и восхищения. Льдинки в глазах больше не пугали. За ними я видела его боль. Но сегодня в голубых кристалликах горела надежда, и огонь полыхал всеми оттенками радуги. Винк успел переодеться. Сменил рубашку на белую, но от этого не стал менее соблазнительным. «Ты была права. Меня подставили. И это сделал кто-то из первородных», — заявил он после того, как попробовал то, что приготовил. «Почему-то я так и думала. Но кому это нужно? Если бы твой недруг желал лишь захватить власть, он бы мог придумать способ попроще, чем избавиться от тебя. Значит, это не ты все же устроил здесь глобальное похолодание?» «Моя сила способна на такое. Драконы тоже когда-то были из первородных, как отдельная ветвь, но потом лишились бессмертия», — признался Айтар. «Магия нашего рода особенная. В сочетании с магией Ферлинга Бранна она дала неожиданный результат. Но пока мои силы заблокированы, я не смогу попасть на Элевейт. Да и с магией это слишком опасно». Я немного поела, слушая рассказ Айтара. Его хрипловатый голос задевал за живое. Я думала о своем. Представляла себя в роли супруги юноши, пусть хоть трижды принца, и снова понимала, что никакой принц мне не нужен. От того, что я узнаю правду о своем мире, все равно уже ничего не изменится, и домой никто не вернет. Мне хотелось бы остаться в Нартале. Даже не знаю, что держало меня в этом неприветливом мире, но я чувствовала, что должна найти здесь нечто особенное. Скоро Айтар соберет свои камни, чтобы уйти отсюда и избавиться от меня. Отдаст жениху, для которого и вытащил земли. И тогда прощай, свобода. А я никогда не пойму, что же упустила в своей жизни. Мне нужно срочно лишиться девственности, чтобы Айтару больше не было смысла тащить меня в Родернар. Тогда мне не придется выходить замуж за юного Освальда. И на меня не подействует никакая магия. Я снова взглянула на Винга. Это он виноват, что я здесь. Поэтому ему и расплачиваться. Я сразу была на верном пути. Мне нужно соблазнить его. Переспать с ним. И ничего, что я его не люблю. Он нравился мне. Сильно возбуждал. Он опытный. И может доставить женщине удовольствие. Вот только несмотря на симпатию, на его желание, не хочет переступить черту. Потому что мечтает побыстрее от меня избавиться. Айтар. Я наблюдал, как Лекси отводит украдкой взгляд. Так хотелось остановить время, превратив миг в вечность. Я любовался чувственными губами, которые она неуверенно покусывала, длинными ресницами, вздрагивающими от моих слов. В синих глазах заворачивались таинственные вихри, и я понимал, что готов утонуть в этом водовороте, отдать себя до конца этой женщине. Почему я раньше не понял, как сильно нуждаюсь в ней? Приписывал свои чувства связи аур, воздержанию на протяжении некоторого времени. Почему сразу не рассмотрел в ней ту, за кого стоит бороться? Если я и смогу открыть портал, то лишь для того, чтобы спрятать Лекси в надежном месте, где ее не достанут мои недруги, и объясниться с императором Элиаром Вольтарионом. Потом, когда все разрешится, вернусь, чтобы признаться в любви и просить быть моей навсегда. Жаль, наш век разный. Да и нужен ли ей древний дракон с нарушенным магообменом? Она особенная. За все это время я ни разу не смог влюбиться, а сейчас ощущал счастье просто находиться рядом с ней. Как мне теперь не потерять мою звезду, которую я позвал через время и пространство? Одну, мою, единственную. И не важно, что мы находимся в мире, скованном вечной зимой, и долго делали вид, что друг друга терпеть не можем. Я сразу знал, что это не так. Словно кто-то высший вносил в мою судьбу коррективы, показывал новые оттенки жизни. И мне хотелось угодить любимой, даже готовить. О, мрак! Только бы видеть на ее губах улыбку и понимать, что ты нужен. Я заболел ей и ничего не мог с собой поделать. Да простят те, кто дал мне убежище в другом мире. Я все равно добьюсь своего. «Идем на диван», — предложил я, когда мы насытились. Лекси кивнула. Я поднялся и подал ей руку. По пути приглушил светильники, оставив только пару шаров, нежное сияние которых обволакивало пространство. За окном снова падал пушистый снег, но в этом домике на окраине Лейва мы находились в безопасности. Мы были вместе. Она смотрела мне в глаза, а я едва сдерживался, чтобы не поцеловать ее, но боялся снова напугать. Мне не нужно просто физическое удовольствие. Ее лицо вдруг стало серьезным. «Айтар, сегодня я спасла одну девочку на улице. Я смогла ее вылечить. Как странно. Я знала, что делать и как пользоваться своей магией. Она сирота из приюта. Я что-то почувствовала. Знаешь, я всегда хотела взять ребенка. Даже тайком от мужа ездила в детские дома. Привозила вещи и будто искала кого-то. Он был против, а у нас с ним не было детей. После той аварии я не могла забеременеть. Я ходила, смотрела на лица малышей, но не находила того, кого искала. А сейчас мне кажется, что искала именно эту девочку». «Это действительно странно», — согласился я. «Я хочу проведать ее завтра. Надеюсь, ты не будешь препятствовать, потому что я все равно сделаю по-своему». «Ты в новом теле, подобное которому было у тебя в момент аварии. Теперь ты наверняка сможешь иметь детей, Лекси. Но если хочется помочь сироте, я не против. Мы пока все равно задержимся в Лейве». «Уже в этом мире мне снился сон, что у меня на руках умирал ребенок», — шепотом сказала Лекси. «Я не знаю, кто он, но мне казалось, это мой ребенок, потому что мне было плохо, и я не знала, что делать. Может, это пророческий сон? Айтар». Она вдруг поднялась с дивана, глаза сверкнули сапфировым оттенком, а в них заискрились золотые звезды. Выставила руки перед собой, создав сияющий шар. «Я могу пользоваться своей магией», — с яростью произнесла она, разворачивая шар в плеяду звезд, засиявших в пространстве комнаты. Они вихрем замелькали перед глазами, потом в одну секунду собрались в ладони Лекси, словно их и не было. «Еще вчера я не знала, как подступиться к своим возможностям, а сегодня все изменилось, и я знаю, как управлять светом и создавать из него предметы, даже как лечить людей. Смотри!» — крикнула Лекси. Она открыла двери и выбежала на улицу, не обращая внимания на снег. Подняла руки вверх, создав над собой световой шатер, через который не могли проникнуть ни снежинки, ни ветер. Я шагнул в этот купол из звездного света, не понимая, как Лекси это удается. Она ведь не врала и действительно ничего не умела еще вчера. А перемены просто поражали. Такого уровня управления светом при мне не достигала ни одна из звездных магичек. «Как у тебя это получается?» — тихо спросил я, когда шатер начал вращаться, отделяя нас от всего мира стеной света. «Я не знаю. Не знаю, Айтар. Словно я давно умела это делать и просто забыла. Что я могла еще забыть?» Я шагнул к ней, обнял тонкую талию. В платье Лекси казалась совсем хрупкой, но я знал, что это обманчивое ощущение. Она была сильна духом, и это ее качество нравилось мне в ней все больше. Меня вдруг ослепил исходящий от нее самой свет. Я на время потерял ориентацию в пространстве, лишь чувствовал, как ее теплые ладошки легли на мое лицо, а сама она потянулась ко мне. Наши губы встретились. Лекси целовала меня. Да так, что кружилась голова от одного лишь ощущения, что я держу ее в своих руках. Вспомнилась ночь, когда я грел ее в объятиях, а она просила не останавливаться, умоляла не оставлять ее. «Моя, сегодня точно не остановлюсь. Хочу тебя, Лекси», — хрипло прошептал, улавливая ее дыхание. «Ты даже не представляешь, как сильно я тебя хочу». «Уверен? Ты же говорил, что нельзя», — настороженно сказала она. «Но ведь мы оба не против», — тихо произнес я, нежно массируя пальцами ее затылок. «Мрак. Как сказать ей, почему изменил решение? Придется долго объясняться, а я хотел получить ее здесь и сейчас». «Точно уверен», — настаивала она. Вместо ответа я подхватил девушку на руки. Материальная иллюзия тут же рассеялась. Холодный ветер бросил в лицо пригоршню колючего снега. Я открыл ногой двери, внес Лекси внутрь. Дверь сама захлопнулась за спиной. Мы были одни. Тор отправился в город, и я надеялся, что он не создаст проблем. Хотелось насладиться этой ночью сполна. Лекси. Удивительно, но Винга даже не пришлось уговаривать. Похоже, за последние дни я завела его так сильно, что ему стало наплевать. На долг и совесть, которой у него, как он сам утверждал, не было. У меня неплохо выходило играть свою роль, но я не могла сказать, что эта игра не нравилась. У каждого свои цели, не так ли? Ши Айтар Винг Рагнар. Кому-то хочется побыстрее от меня избавиться, а кому-то — гарантий, что завтра не затащат в следующее измерение. Потому что мне нужно остаться здесь. Сама не знаю зачем. А еще мне нравился процесс, и я ничего не могла с собой поделать. Айтар внес меня в свою спальню. Поставил на пол. Потом расстегнул мое платье. Оно упало, и я осталась в одних кружевных шортиках, которые сегодня купила на местном рынке. Никакого бюстгальтера на мне не имелось, и соски сразу съежились от перепада температуры. Я накрыла груди руками, смежила веки, и теперь сквозь ресницы видела лишь силуэт мужчины, который стремительно сбрасывал с себя одежду, словно боялся, что я передумаю. Главное, чтобы сам не придумал какую-нибудь причину и не остановился. Айтар подошел ко мне, положил тяжелые ладони на плечи. Я почувствовал на лбу дыхание, которое шевелило волосы, а потом и прикосновение его губ. Открыла глаза и подняла голову, глядя на него. Почему-то я совсем не боялась. Не знаю, сыграло ли в этом роль то обстоятельство, что я не была девственницей в прошлом, или же действительно сильно хотела его, потому что он был самым сексуальным негодяем в моей жизни. Мы снова поцеловались. Его губы были мягкими, но властными и вкусными до безобразия. Казалось, что он играет ими со мной, как музыкант на скрипке, заставляя желать его каждой клеточкой. Через меня словно проходили разряды. Он не торопился, покрывал краткими поцелуями шею, плечи, сжимал пальцами соски, заставляя меня выгибаться от острого ощущения. «Айтар, я хочу тебя», — простонала, когда низ живота свело сладким спазмом. «Сейчас, моя маленькая, дай мне насладиться этим моментом», — произнес он, опускаясь передо мной на колени, и принялся целовать живот. Заодно стащил с меня трусики. Его ловкие пальцы скользнули к треугольнику между ног, нашли набухший бугорок и принялись ласкать неспешными движениями. А я изнемогала от напряжения и желания поскорее ощутить мужчину в себе. Все мое женское естество пульсировало. Тело содрогалось от каждого действия дракона. Другой рукой Айтар погладил мое бедро, сжал ладонью ягодицу, одновременно надавив пальцем второй руки на чувствительную точку. Я вскрикнула, вцепившись в его волосы, пытаясь устоять. Казалось, что пол сам уходил из-под ног, и все пространство вокруг нас сжалось до пределов нашего контакта. Я сосредоточилась на ощущениях, наслаждаясь проникновением. Но хотелось гораздо большего. Интересно, каким будет секс с обновленной девственностью? Не думаю, что почувствую сильную боль. Ведь я очень хочу этого мужчину и знаю, что нужно потерпеть лишь пару минут, а потом боль уступит место блаженству. «Ты там такая узкая, Лекси», — сказал Айтар, поднимаясь, а потом снова жарко поцеловал меня, вырисовывая пальцами круги на обнаженной спине. Я провела ладонью по полоске темных волос на его животе, затем ниже. Сначала медленно погладила, Потом осмелела и сжала ладошкой напряженный мужской орган, который еще сильнее затвердел в моей руке, стал каменным. Я даже замурлыкала, представляя, как он будет двигаться во мне. Сначала медленно, потом все быстрее. «Мне нравится», — выдохнул он. «Продолжай». Я еще сильнее сжала пальцы, мысленно предвкушая наслаждение, которое испытаю с Вингом этой ночью. Неторопливо провела вверх-вниз, ощущая подушечками пальцев пульсирующие вены. Второй рукой погладила лицо мужчины. Снова посмотрела ему в глаза. Мол, давай, чего ты медлишь? Я уже приготовилась к сеансу страсти, как Айтар внезапно остановился. Отошел, глядя на свой браслет на столе. Я стояла и не видела, что там происходит, только заметила синее свечение магии. Винг громко выругался. И я поняла, что он одевается. Пока сообразила, что к чему, он уже натянул брюки и застегивал рубашку. Я скрестила руки на груди, стоя посреди его спальни на ковре из шкур. «Не поняла, а ты куда собрался?» — проговорила с обидой в голосе от того, что мой план летел в Тартарары, и злилась от неудовлетворенного желания. «Это сообщение от короля Орландо. Вальтор напал на одного из важных жителей Лейва. Его схватила драконья стража. А я ведь поручился за этого несносного мальчишку». Со злостью произнес Айтар, похоже, не собираясь оставаться со мной. «Черт! Что там случилось?» Я мельком взглянул на магический браслет, который до сих пор мерцал, импульсами передавая его владельцу информацию. «Я пока не знаю. Придется срочно отправиться во дворец. Прости меня, Лекси». Он шагнул ко мне, оставил на губах мимолетный поцелуй и поспешно вышел. Я слышала, как он обувается, как закрывает двери. Потом плашмя упала на его постель, все еще не веря в такой грандиозный облом. Надавила на свои виски, словно хотела вытеснить из головы все мысли о Винге и его страстных поцелуях. «Черт, ну почему я такая невезучая? Почему именно сегодня Тор решил отличиться? А я ведь уже догадывалась, кем был человек, на которого он напал, и даже знала, зачем мальчишка это сделал. Я сама виновата. Не стоило просить его найти того лихача. Хоть бы все обошлось. Я переживала за дракона, который, как я уже знала, только-только достиг совершеннолетия, когда смену его ипостасей заблокировали боги. Но с другой стороны, это значило, что Мия отомщена». Я тяжело вздохнула, поняв, что секс откладывается на неопределенный срок. Хоть бы Айтар не передумал, не нашел очередной отговорки. Но, кажется, я ему действительно нравилась. Хотя он и перед тем хотел меня. Наивная. Он ничего просто так не делает. Значит, все же решил не отдавать меня принцу. И вообще, существует ли этот принц? Или это все обман? Неизвестно, кому можно верить. Почему-то я не доверяла даже самой себе. Казалось, что все неправильно, все не так, но делать нечего. Я натянула белье, прихватила платье и побрела в соседнюю спальню, где надела на себя длинную рубашку с кружевами. Потом в таком виде побродила по дому, выпила еще бокал вина, что так и стояло на столе, и принялась убираться на кухне. Это помогло отвлечься от раздумий. Напоследок выпила еще, завалилась в спальню, забралась под одеяло и уснула с тревожными мыслями. Айтар. Мрак. Почему именно сейчас? Лекси отвечала мне. Ее тело охотно откликалось на ласки. Она хотела меня. И от этого я был готов взлететь и парить в небесах, кувыркаясь в потоках ветра. Она не любила меня. Это являлось лишь связью аур. Но все впереди. Главное, что я ей не противен. Я смогу добиться от нее взаимности. Расскажу, как летел к ней, когда она замерзала в снегу. Как выбирал наряд и колье, думая о ней. Как переживал, когда не мог найти, и как озверел, увидев около нее принца Лиара. Она поймет меня и сможет полюбить. Потому что есть нечто сильнее нас. Я точно знал, что Лекси — моя судьба. И не важно, что вызвал ее для другого мужчины. Я ошибся. Но так было нужно после 5 веков отчаяния и душевного одиночества, когда стал понемногу сходить с ума, прикидываясь чокнутым философом и выполняя при этом функции Кьерна, безопасника Роддернара, только чтобы не показать истинное лицо. Я никому не отдам мою звезду. Это же надо было прервать такой момент. Тор, глупый мальчишка. Я был готов разнести все на своем пути, когда летел во дворец под покровом ночи. Вальтор попался стражем, решив вдруг расправиться с помощником городского префекта. Я не понимал, что нашло на этого дракона и почему он так сделал. Когда вошел в камеру, он молчал, не желая оправдываться. Вот же упрямец. Мне нужно знать, что говорить королю Орланду, чтобы вытащить мальчишку из камеры. Если бы он только признался, зачем так поступил. Но я знал, он не сделал бы этого просто так. Уж слишком любил справедливость. Мне пришлось использовать все свои способности дипломата, чтобы договориться выпустить его на свободу, мотивировав тем, что Вальтор понятия не имел о должности пострадавшего. Король Орланд, выслушав меня, понял, что я просто так не уйду. Затем сообщил, что составил список подозреваемых и на всякий случай мобилизовал армию. Он все же согласился выпустить Торра под мое личное слово, что тот больше не влезет ни в какие неприятности. Обратно мы летели уже вдвоем, а я думал о том, что сегодня, наконец, заберу зелье и смогу вспомнить хоть что-нибудь. Не упустить бы снова свои воспоминания. Лекси. Айтар возвратился поздним утром. Меня разбудили звуки из прихожей. Я подхватилась и рванула в ванную, быстро приводя себя в порядок. Набросила халат, выскочила в столовую. Вальтор сидел на столе с видом виноватого. Айтар, казалось, готов был раздавить мальчишку глыбой льда, на которую походил его взгляд. Я остановилась, не решаясь спросить, что все же произошло. Но сам факт, что Тор вернулся, говорил о том, что Айтару удалось договориться и забрать его из дворцовой тюрьмы. «Доброе утро, Лекси!» С прохладой в голосе бросил Айтар, когда увидел меня. И куда подевался тот страстный мужчина, который едва не довел до оргазма одними лишь прикосновениями? «Мне нужно проведать Мию в городской лечебнице. Мы с тобой договорились», — также безразлично ответила я, присев на стол с высокой спинкой. «Интересно, отпустят теперь со мной Вальтора? Или тот под домашним арестом?» «Я тоже ухожу. Сегодня нужно забрать зелье, а заодно помочь королю Орланду. Я обещал». Он снова прошелся жестоким взглядом по Вальтору. Зрачки Винга сузились и стали вертикальными, выдавая в нем звериную сущность. «Даже не знаю, что делать с некоторыми драконами, которые не могут сдержать себя в лапах». «Так что все же случилось? Не выдержала я. Тор кого-то убил?» «Не убил. Но заместитель городского префекта в ближайшее время вряд ли сможет встать с постели, если вообще сможет. Вальтор сбросил его с большой высоты». «Ну, не убил? Это главное. Пошла я на защиту мальчишки. Зато этот вице-префект будет знать, как сбивать на улице прохожих и потом сматываться с места происшествия. Это тот самый, который вчера едва не убил Мию. Я просила Тора наказать виновника. Так что займись своими делами, Айтар. А парня оставь в покое. Он пойдет со мной. И точка». В глазах Айтара полыхнул голубой лед, и дракон задумался. Мы с Тором переглянулись и замерли, ожидая вердикта. «Ладно. Все равно я не хочу отпускать тебя одну. Но запомните оба. Если решите кому-то отомстить, сначала посоветуйтесь со мной. Понятно?» Недовольно процедил Винг сквозь сжатые зубы. «Понятно», — ответили мы хором. После легкого завтрака я оделась потеплее. Айтар ушел чуть раньше, не дожидаясь, пока я соберусь. Да и путь наш лежал в разные стороны. И мы с Тором вышли из дома, зашагав к центру Лейва. Уже знакомые улочки уходили вверх, на холм. Но я не замечала того, что иду в гору, потому что стремилась побыстрее попасть в лечебницу и узнать, как там Мия. По пути зашли в лавку, где я купила детской одежды, потом в соседней приобрела сапожки. В пекарне взяла за монету пару сладких кренделей, а в магазинчике, который находился дальше, купила гроздь винограда. Он стоил, кажется, дороже, чем мой автомобиль на земле, в переводе на местные деньги. Конечно, я утрировала, но нормальной пищи в этом мире действительно стоило больше, чем драгоценности. Лечебница представляла собой одноэтажное здание. который на первый взгляд показалось небольшим, но оно уходило вглубь земли, как убежище, и лишь несколько окон показались над вечными снегами. От стен веяло сыростью и стариной. Настоящие катакомбы. Как тут вообще людей лечат? Наверное, только больше всякой заразы подхватишь. В центральном коридоре имелось несколько дверей. Нам навстречу вышла женщина средних лет. Заметив недобрый взгляд Тора и мою решительность, она тут же сообщила, что сейчас позовет доктора, и поспешно скрылась в другой комнате. Я уже поняла, что слухи обо мне распространились по заведению, и все боялись не угодить той, которая заставила забрать нищенку с улицы, угрожая расправой. Возможно, кто-то уже знал о случае с помощником префекта и о том, что Тора выпустили из тюрьмы по приказу короля Орландо. Как бы то ни было, вскоре к нам выскочил знакомый лекарь и, чуть ли не кланяясь, пригласил пройти за ним. Сначала мы прошли через длинные помещения. Там ровными рядами были расставлены койки, на которых стонали раненые и обмороженные люди. Их здесь находилось, наверное, человек 40, не меньше. Условий никаких, как и лекарств. Будто шла война, черт побери. Почему ему не дадут обезболивающее? Указала я на мужчину, который после нападения тролля остался без ноги. Ее просто ампутировали. Но пациент кричал, чтобы его выпустили, потому как нога на месте, и он пойдет убивать проклятых троллей. «Магическое снадобье, снимающее боль, стоит немало, а у него ничего нет. Он попал сюда из дальней общины, которая была разрушена во время нападения», — пояснил доктор, пытаясь побыстрее увести меня из общественной палаты, чтобы я не придумала что-нибудь еще. Я подошла к мужчине, растерянно посмотрела. Было ужасно жаль его. Интересно, поможет ли моя магия сейчас? Но решила попробовать. Взяла его за руку, направив поток света по телу. Больной вдруг замолчал. Задышал ровно. Все медленнее и медленнее. И вскоре закрыл глаза, засыпая. Я поднялась, чувствуя легкое головокружение. «Достаньте снадобье, пока он не проснулся. Запишите на мой счет». Бросил я доктору, затем кивнул на двери, намекая, что нам пора идти к девочке. Мы попали в небольшой темный холл, а из него — в одноместную палату. Вошли. Мия лежала на постели. Спала. Но, услышав шаги, проснулась и открыла синие глаза. А на личике вдруг появилась улыбка. Она заметила и Тора, который вошел вслед за мной. Посмотрела на него испуганно, как затравленный щенок. «Мы сделали все, что могли. Она уже может есть и пить. Это чудо, но тем не менее...» Расшаркивал ногой лекарь, опасаясь моего гнева. «Похоже, у нее перелом. Но девочку осматривал наш маг. Он сказал, что кость регенерируется с большой скоростью. Думаю, через пару дней ее можно отпустить обратно в приют». Я смотрела палату, покачала головой. «Сменить полотенце, белье. Я принесла девочке одежду. Позовите свою помощницу, чтобы переодеть ребенка». «Мы только все сменили». «Значит, смените еще раз», — метнула я в него колючим взглядом. «А пока оставьте нас одних». Лекарь вышел, а я присела на край койки рядом с девочкой, сжала ее ладошку, посмотрела с теплом в глаза. «Ты можешь говорить, Мия?» — ласково спросила у нее. «Ты красивая. Как тебя зовут?» — вдруг произнесла девочка. У меня что-то сжалось внутри от этого голоса, будто я уже слышала его прежде. Она говорила прохладно. В тоне звучали колючие нотки. Похоже, она мне не доверяла. «Меня зовут Лекси. Это я помогла тебе на улице». «Я знаю. Узнала тебя сразу. Ты особенная». «Почему ты так решила?» — улыбнулась я, поправляя одеяло. Девочка боязно взглянула на Вальтора. Потом зашептала. «Я чувствую твою магию». «Да? У тебя есть магические способности? Кто твои родители?» Так же тихо спросила я. «Я их никогда не знала. А как давно ты попала в приют?» Поинтересовалась, гадая, может ли девочка оказаться дочерью какого-нибудь дракона. 2 года назад. До этого я жила в другом мире. Там не было магии. Все было иначе. Как ни в чем не бывало, заявила Мия. И тут я потеряла дар речи. Я пыталась спросить, какой мир она имеет в виду, но слова застыли на языке, и я лишь мычала. Сердце пропустило удар, потом застучало с новой силой, а в глазах потемнело от адреналина. словно только что я совершила какое-то открытие века. Я не знала, что и думать. Разве могли здесь быть попаданки, кроме меня? Айтар утверждал, что я одна единственная. «Мия, а в каком мире ты жила? Как назывался город? Помнишь?» «Город?» Девочка наморщилась, словно вспоминала, но не могла назвать. «Как, кажется, Лондон. Или около него. Я была маленькой. Не все помню. Я почувствовала головокружение и поехала. Но успел подхватить Вальтор. Он усадил меня на единственное в палате кресло и обмахивал полотенцем. Я начала приходить в себя. Из тумана снова проявлялись очертания палаты в лечебнице Нартала. И в этом тумане звучал звонкий голосок малышки и название. «Ты жила на земле, Мия?» Заикаясь, уточнила я, как только смогла говорить. А Тор вышел, чтобы принести мне воды. Мия посмотрела на меня как-то испуганно. «Ты знаешь о том мире? Там все иначе. Были машины и компьютеры. Воспитатели в приюте добрые. Я не хотела убегать оттуда, хоть меня там принимали за ненормальную. Ты считаешь мой рассказ правдой? В приюте, куда меня забрали здесь, никто не верил. Я тебе верю. Расскажи, как ты попала в Нартал. Я очень хотела найти своих родителей. Я мечтала. Однажды ночью смотрела на звезды. Я попросила отправить меня туда, где я смогу отыскать свою семью. И вдруг все начало меняться. Звезды стали огромными. Они разговаривали со мной. Я и прежде говорила с ними. Мне пообещали, что я смогу найти родных. Потом все завертелось, потемнело. И я оказалась на улице Лейва. Я и сейчас могу говорить со звездами. Но они редко мне отвечают. Они живые, знают все, что произойдет с каждым. Поэтому меня и считали сумасшедшей. Со мной занимались психологи. Наморщилась Мия, словно восстанавливая свои воспоминания. «Почему же ты не сказала в местном приюте, что обладаешь магией?» «Зачем?» — пожала худыми плечиками Мия. «Я не собираюсь становиться магом. Меня бы забрали в гильдию. А я хочу свободы. Ты же никому не скажешь?» Недоверчиво взглянула она на меня. «Я тебе верю». Я кивнула, сглотнув. Что-то в этом всем крылось весьма странное. Я действительно чувствовала в ней волшебную силу. Удивительно, что маг, который ее осматривал, ничего не понял. Вернулся Вальтор, принеся мне воду, а вслед за ним примчалась женщина, которая встретила нас у входа, и отправила Тора за доктором. А мы с сиделкой сменили постель и переложили Мию на выглаженные простыни. Я помогла ей надеть новую рубашку. После всех процедур я уговорила ее поесть. Она отказывалась, но, увидев виноград, согласилась. Похоже, в приюте такой роскоши не подавали. Пообещав вернуться, я оставила Смеи Тора и выскользнула из палаты, чтобы отыскать больничного мага. Его пришлось ждать, потому что он обслуживал еще людей на дому, но вскоре вернулся в лечебницу, прошел в помещение, служившее местным кабинетом. Маг оказался высоким худощавым мужчиной преклонных лет, с длинными седыми волосами, заплетенными в косу, и карими глазами. Он уселся напротив и вопросительно взглянул на меня. «Скажите, когда вы смотрели девочку, вы не заметили в ней ничего особенного?» Произнесла я, тщательно подбирая слова. Я не хотела выдавать способности Мии, раз она сама не желала в них признаваться. «Я не смог прочесть ее ауру. Она у нее скрыта, словно стоит щит», признался мне маг. «У нее удивительно быстро идет регенерация тканей, как и у драконов. Но она точно не дракон. Это вы ее спасли, Терри?» «Да, у меня есть кое-какие способности», — развела я руками. «Да и серьезного там ничего не было». «Вашей ауры я тоже не чувствую». «Она у меня особенная. Показывается лишь избранным». Улыбнулась я. Я вернулась к Мии, чтобы еще пообщаться с ней. Мы проболтали пару часов, но ей пока было тяжело говорить. Она успела рассказать о жизни на Земле, о своих друзьях, о том, как оказалась на улице Нартала. Похоже, в другом мире тоже никто не знал, кем были ее родители. А сама она ничего не помнила. Но попав в Нартал, как и я, знала язык. Значит, я не одна такая особенная. Она уснула, когда я рассказывала ей сказку о Снежной Королеве. Не знаю, почему я вдруг вспомнила ее. Мия тоже ее знала и хотела слушать о приключениях маленькой Герды, которая искала брата в чертогах злой королевы. Но мне предстояло еще сходить в приют. Поэтому я погладила щеку девочки и вышла на улицу, где меня уже ждал Вальтор.